Легко догадаться, что существовали еще и иного рода рисунки, не сохранившиеся, потому что они были выполнены на таком непрочном материале, как лист, дерево, кость. Назначением этих рисунков было передать мысль на расстоянии. «Скифы, — повествует Геродот, — прислали царю Дарию письмо с изображениями птицы, мыши, лягушки и пяти стрел, что означало, если персы не умеют летать, как птицы, прятаться в земле, как мыши, перепрыгивать через болото, как лягушки, то скифы перебьют их своими стрелами». Некоторые первобытные племена и до ныне применяют такого рода шарады для передачи сведений на расстоянии. Употребляют и другие средства для этой цели — шнур с узелками или палку с определенным числом зарубок. Все эти открытия и ухищрения, осуществлявшиеся в разных частях света и в разные эпохи, выражали упорное стремление создать что-то такое, что увековечивало бы мысль и делало понятным символы, в которых она выражена. Некоторые древнейшие очаги культуры, такие как Шумер, Египет, Эгея, Китай, создали собственную письменность, чему предшествовал длинный путь проб и опытов, ведший от рисунка к рисунку. Действовали названные культуры независимо друг от друга, или взаимно делились опытом, или же, наконец, научились от еще более древних народов, о которых пока нам ничего не известно. Такие вопросы волнуют исследователей, разжигают наше любопытство, и, быть может, не сегодня-завтра любопытство будет удовлетворено, ведь Земля еще не отдала нам всех своих тайн. Память. Божественная мнемозина стояла у колыбели всех иероглифов, систем знаков, выписываемых краской, рисуемых, вырезаемых, где изображались люди, животные, предметы, прославлялись боги и рассказывались истории. Изображение превращалось в идеограмму, то есть представляло не только саму вещь, но и связанные с ней понятия. Звезда была звездой, но могла также обозначать и небо, и бога, и даже прилагательные «высокий», или наречие «высоко». То же самое «нога». Она могла выражать глаголы «идти», «стоять», «бежать», «приносить». Этого было достаточно для словословящих надписей, для молитв, для заклинаний. И читались они примерно так, как человек Средневековья читал резные украшения в своей церкви, используя знания, полученные по традиции с примесью собственной фантазии. Письмо никогда бы не стало тем, чем оно стало, если бы из-под сени пирамид, святилищ, пагод, священных пещер не вышло бы на свет, если бы им не занялась сама жизнь. В ее энергичных руках иероглифы быстро утратили искусственную сложность и начали упрощаться. Отпадали разные части. Оставался как бы остов, сохранявший то пару черточек, то кружок. Руки купцов, писцов, составлявших описи товаров или ведших какие-либо иные деловые записи, динамизировали торжественные и застывшие символы. На смену изображениям явились знаки, клинья, линии, и, перестав выражать понятия, начали обозначать звуки, превратились в буквы или слоги. Что за переворот? Звук бесформенный, не имеющий места в пространстве, невидимый, существующий во времени лишь в краткий миг звучания, оказался увековеченным навсегда и мог отзываться снова и снова всякий раз, когда с глиняной таблички или листа папируса его пробуждал к жизни чей-то умеющий читать взгляд. Это было величайшим событием в истории человеческой культуры. У народов, умственно созревших раньше других, оно произошло раньше, в то время как сотням иных пришлось этого дожидаться тысячелетия, как, например, индейцам, живущим в Канаде, которые издревле, обладая великолепно развитым языком, в письменной форме увидели его впервые только в 1841 году, когда миссионер Джеймс Эванс придумал для них очень остроумную систему слогового письма, применяемую и поныне. Слово окончательно подчинило себе время. В триумфальном шествии оно вело за собой к неведомому будущему народы, королей, историю самих богов. Оно возвращало жизнь покойникам, от которых не осталось даже и горсти праха. Наполняло нашу память именами людей, о которых никто не вспомнил бы через 2-3 года после их смерти и за 2-3 мили от их дома. Оно могло творить чудеса, заставляя кусок глины петь песню, словно в нем была заключена душа девушки, некогда бежавшей с этой песней на устах через поле пшеницы, с песнью, как сорванный на ходу цветок мака. Вот уже 200 лет люди роются в земле, стараясь извлечь из нее обрывки человеческой речи. Сотни ученых посвящают целую жизнь прочтению и уразумению слов, рассказывающих о мире, уже давно не существующем. Добиваются вещей невероятных. Расшифровывают не только письменные памятники, но и воссоздают всю систему языка, на котором он написан. Составляют словари и грамматики, какими он не обладал, когда был живым языком. Слова, умершие и похороненные, рождаются вновь, складываясь в летописи, молитвы, поэмы, кодексы законов и в обыденную речь. Так заговорили глиняные таблички Вавилона, папирусы и стены Египта, отозвались голоса майя и ацтеков. Благодаря своим табличкам хетты вошли в историю, которой ничего о них не было известно, и в семью индоевропейских народов, где их никак не ждали. Совсем недавно нас ошеломили таблички из Пилоса, возвратившие нам звуки речи ахейцев, уже для Гомера бывшие легендой. И среди этих звуков возникли имена, о каких мы не смели и мечтать — Ахилла, Гектора. Некоторые еще терпеливо ждут своего часа. Письменность Эгеи, язык этрусков. Великая тайна заколдованных слов еще не раскрыта до конца. На свете много систем письма. Одни пишут слева направо, другие справа налево. Не знаю, сохранился ли где способ, известный нам по памятникам Древней Греции, письмо «бустрофедон», то есть в порядке, в каком движутся валы, вспахивая поле. Конец строки служит началом следующей. Где-то еще пишут сверху вниз, но как будто бы нигде, снизу вверх. Арабское письмо напоминает рассыпанный, размельченный табак. В индийское вступаешь, как в гущу тоненьких веточек. Китайское легко принять за орнамент, рожденный прихотливой фантазией художника. Польская письменность происходит от греческой, возникшей из финикийских знаков. Но только римляне придали ей четкую и простую форму. В этих двух дюжинах знаков ищут звучание слова множества языков, совершенно между собой не схожих. Ни одному из них латинский алфавит не может в точности соответствовать, чтобы передать все звуки. Эти знаки связаны огромным числом условностей и конвенций, и им нужно учиться одновременно с изучением алфавита, чтобы выраженные с его помощью звуки прозвучали надлежащим образом. Это бывает возможно только до тех пор, пока данный язык жив. Как только от него останутся лишь немые буквы, его звучание становится игрушкой наших догадок и нашей собственной фонетики. Один и тот же стих Гомера в устах англичанина, француза, немца, поляка и даже современного грека прозвучит настолько по-разному, как будто бы он взят из совсем разных языков. И тем не менее, зазвенели стрелы. Десятки веков слышим, как звенят стрелы в колчане быстро шагающего Аполлона, и видим самого Бога, его нахмуренное чело. Вот оно, чудо письма. Запечатлеть навеки звук, образ, движение.